седло делалось прочным и приспособленным для езды на дальние расстояния. Крепкие стремена давали хорошую опору всаднику, державшему лук. В зимней кампании монголы были одеты в меховые шапки и шубы, войлочные носки и тяжелые кожаные сапоги. После завоевания Китая они круглогодично носили шелковое нижнее белье. Каждый монгольский воин имел при себе запас сушеного мяса и молока, кожаный кувшин для воды или кумыса, набор для точки стрел, шила, иголку и нитку. До Чингисхана монголы не имели артиллерии. Они познакомились с осадными механизмами в Китае и встретили их вновь в Средней Азии. Механизмы, использовавшиеся монголами, были в основном передневосточного типа и имели дистанцию поражения 400 метров. Те, что швыряли глыбы или камни при высокой траектории, работали с тяжелым противовесом, как требюше на западе. Приспособления для метания копий, баллисты, отличались гораздо большей точностью. Третье. Тренировка. Подготовка к лагерной жизни начиналась для любого монгола в раннем детстве. Каждый мальчик или девочка должны были адаптироваться к сезонной миграции рода, пасшего свои стада. Верховая езда считалась не роскошью, а необходимостью. Охота была дополнительным занятием, которое в случае потери стада могло стать необходимым для выживания. Каждый монгольский мальчик начинал учиться держать в руках лук и стрелы в 3 года. Охота также рассматривалась как отличная тренировочная школа для взрослых воинов, насколько нам известно, из включенного в Великую Ясу статута об охоте. Правила Ясы относительно большой охоты делают очевидным, что это занятие играло роль армейских маневров. Любой, кому надлежит воевать, должен быть обучен обращению с оружием. Он должен быть знаком с преследованием, чтобы знать, как охотники подбираются к дичи, как они сохраняют порядок, как они окружают дичь в зависимости от числа охотников. Когда они начинают погоню, им необходимо сначала послать разведчиков, которым следует получить информацию. Когда монголы не заняты войной, они должны предаваться охоте и приучать к этому свою армию. Целью является не преследование как таковое, а тренировка воинов, которые должны обрести силу и стать опытными в обращении с луком и в других упражнениях. Джувейни, раздел 4. Начало зимы определялось как сезон большой охоты. Предварительно направлялись приказы войскам, прикрепленным к ставке великого хана, и в Орду или в лагеря князей. Каждое армейское подразделение должно было выделить определенное количество людей для экспедиции. Охотники разворачивались как армия, с центром, правым и левым флангами, каждый из которых находился под командованием специально назначенного предводителя. Затем императорский караван, сам великий хан с женами, наложницами и запасами продовольствия, направлялся к главному театру охоты. Вокруг огромной территории, определенной для охоты, которая охватывала 1000 квадратных километров, формировался круг облавы, который постепенно сужался в течение периода от 1 до 3 месяцев, загоняя дичь к центру, где ожидал великий хан. Специальные посланники докладывали хану о ходе операции, наличии и числе дичи. Если круг не охранялся соответствующим образом, и какая-либо дичь исчезала, командующие офицеры, тысячники, сотники, десятники отвечали за это лично и подвергались суровому наказанию. Наконец, круг замыкался, и центр оцеплялся веревками по окружности 10 километров. Затем хан въезжал во внутренний круг, полный к этому времени различными ошарашенными воющими животными и начинал стрельбу.